Глава 17. Первым делом я, несмотря на поджимающее время, добил алых. И мне кажется, что любой человек, воспитанный на голливудских фильмах, поступил бы так же. Ведь добрая половина всех проблем у главных героев из-за того, что они кого-то пожалели или пощадили. Может быть, на каком-то высоком уровне осознанности ты становишься настолько просветленным, что начинаешь любить всех, и друзей, и врагов. Ну или становишься настолько сильным, что тебе откровенно плевать на оставленного за спиной врага. Как бы он ни старался, вреда тебе причинить не сможет. Я же, во-первых, был еще объективно слаб, а во-вторых, не являлся никаким просветленным. Если эти ребята взяли в руки оружие и вышли на бой, да еще и били по платформе с детьми, значит, они сделали свой выбор. А еще дико не хотелось оставлять за спиной наемников, вылечить которых можно при помощи парочки свитков или зелий. Так что алые были обречены. Причем в процессе зачистки я поймал себя на мысли, что меня не тянет блевать и уже не так сильно тошнит от вида крови и вывалившихся из живота кишок. К тому же зачистка преподала мне один очень важный урок. Я очень спешил и бил из своей снайперки в тех наемников, от которых доносились эмоции или другие признаки жизни. Прицелиться, выстрелить, выкинуть из головы и быстрее-быстрее дальше. В общем, я торопился и, не скрываясь, перемещался по дороге в полный рост, за что и был наказан. Чутье воина взвыло белугой, и я рванулся в сторону, но не успел. Прилетевшая с холма пуля явно была непростой, поскольку пробила и комбинезон пилота, и гимназистский мундир. Хорошо, хоть вражеский стрелок попал мне не в позвоночник, а в лопатку. Упал на землю, вскинул свою винтовку и, поймав в прицел недобитого алого, спустил курок. Вот только вместо того, чтобы впиться наемнику в переносицу, пуля выбила около его уха столбик земли. Я видел в прицел перекошенное лицо алого и как он безостановочно стреляет в меня из здоровенной винтовки. Чувствовал, как пули жужжат надо мной, но почему-то был уверен, что ни одна из них не попадет в меня. Умц! Тупая ноющая боль растекалась от лопатки до плеча. И я уже почти не чувствовал правую руку, но на этот раз пуля попала куда нужно. Между глаз наемника расцвела алая роза, и только потом я позволил себе заорать от боли. Хотя орал я не столько от боли, сколько от тупости происходящего. Но что мне стоило быть аккуратней? Ведь сейчас время — это самое ценное, что у нас есть. Я достал из инвентаря предпоследнее зелье здоровья, залил в себя и, так и не чувствуя правой руки, прибавил ходу. Снайперку пришлось убрать и вооружиться кортиком, который я хотел подарить Хмурому. Кстати, добивать раненых ножом оказалось в разы сложнее, чем стреляя издалека, и меня все же разок вывернуло. По ходу дела я занимался мародеркой, точнее сбором трофеев. Оружие, доспехи, клинки не брал. Только артефакты типа колец или амулетов. Я бы, конечно, на месте наемников не брал бы с собой на дело ничего ценного, но вдруг повезет, и в пространственных карманах окажется что-то ценное. Эх, мне бы полчасика, и вопрос брони для моей будущей гвардии был бы частично закрыт, но... Клубы пыли потихоньку приближались, а я еще не проверил холм. Зачем я туда полез? Во-первых, Оуту требовалась пара-тройка минут на восстановление. Зелья и свитков я на него не пожалел, но даже магия не всесильна. Во-вторых, из головы не шел хвойный аромат. В-третьих, с холма тянуло настолько острым разочарованием и чувством вины, что я просто не мог пройти мимо. Да и в-четвертых, надо было осмотреться, куда двигаться дальше. Наскоро поднявшись на холм, я первым делом убедился, что поблизости нет недобитых алых, затем внимательно посмотрел на поднимающиеся клубы пыли. К нам стремительно приближались всадники, и это была однозначно плохая новость. Хорошая новость в том, что их, судя по клубам пыли, было немного. Бежать? Или устроить засаду? По идее, минуты 3-4 у меня точно есть, но в любом случае надо поспешить. Я пожелал про себя этим всадникам споткнуться и разбить себе головы и побежал дальше, на источник ярких эмоций. На холме находились валуны, кусты и обгоревший остов недостроенного домика, но, несмотря на богатство укрытий, выжил почему-то лишь один алый, пальнувший мне в спину. И это было удивительно. Источник эмоций я обнаружил за одним из валунов. И это был Хмурый. Все-таки не послушал капитана и полез на холм подавлять огневые точки противника, пожертвовав собой ради прорыва Жижика. Герой, чего уж тут сказать, причем пока что живой. Мой денщик лежал в окружении трех тел алых и матерился сквозь кашель. Распоротая и кое-как перевязанная нога, окровавленная рука, сжимающая длинный нож, глубокая рана живота и тонкая струйка крови, текущая изо рта солдата. «Добей!» — зло сверкнул глазами Хмурый, сплюнув кровью себе на грудь. «Ну?» «Я тебе, кстати, нож купил в подарок и продемонстрировал солдату кортик. Правда, мне пришлось им воспользоваться, но ты, надеюсь, не в обиде?» «Добей!» — Хмурый зажмурился то ли от боли, то ли от досады. «На-ка лучше попей», — в рифму ответил я, вливая в него последнее зелье. Солдат дергал головой, не давая мне ему помочь, но я все же справился. «Зря», — прохрипел Хмурый и зашелся кашлем напополам с кровью. «Абуза!» «Во-первых, я достал из пространственного кармана зелье малой регенерации и вылил половину на живот, а вторую на ногу. Мы своих не бросаем. Я и не надеялся, что зелье поможет залечить раны. Микробы убьет и кровь остановит, уже хорошо. Во-вторых, я продемонстрировал ему кольцо контрабандиста. Я не собираюсь тебя тащить на загривке». «Ушлы», — покачал головой Хмурый, а дикое желание жить вперемешку с досадой и разочарованием сменилось облегчением. «Все-таки хорошо, когда тебе плохо, но есть кому о тебе позаботиться. Если бы кто обо мне позаботился. Если бы не курс укрепления тела, лежал бы я сейчас как Хмурый, который, кстати, наконец-то потерял сознание. Мне это было только на руку. Убрав героя-денщика в кольцо, я недовольно посмотрел на появившуюся надпись. «Внимание! Временное увеличение ранга. Воин плюс один. Длительность один день. Раскрыть текущие характеристики». «Один день — это очень мало. Нужно срочно доставить его к врачу». Больше на холме эмоций не было, и я поспешил к Оуту. «Чего так долго?» Капитан в мое отсутствие успел прийти в себя, и только мертвенно-белое от потери крови лицо выдавало его состояние. «Доклад!» «Алые добиты! Хмурый в кольце, плох парень! К нам приближается отряд всадников!» «Сколько?» Оут положил руку на рукоять клинка, а я только сейчас заметил, что у него на поясе висят две перевязи с клинками, своя и командира алых. Человек 5-6. «Засада?» «Тоже так думаю». «Тут поворот», — Оут посмотрел на холм, потом на край дороги, где росли жидкие кустики. «Ловим на живца». «Кто живец?» «Я», — капитан с сомнением посмотрел на свою раненую ногу. «Натяни веревку, спрячься среди тел с ураганом. Как завернут, выпускай полный барабан». «А если там маг?» «Значит, нам не повезло». Оут поправил трофейный наруч и заковылял по дороге, с каждым шагом удаляясь все дальше от устроенного нами побоища. Я же, подхватив по пути несколько мечей алых, наскоро устроил примитивную ловушку, натянул веревку на расстоянии в две ладони от земли. За поворотом, да если не присматриваться, может сработать. По идее, нужно было устроить засаду раньше. Я бы на месте всадников, увидев остатки телег и валяющиеся везде трупы, замедлил ход. Увы, но других вариантов банально не было, поэтому пришлось надеяться на удачу. Убедившись, что мечи вбиты в землю хорошо, а веревка крепко привязана к рукояти, я заполз под чудом сохранившуюся телегу, возле которой валялись четверо алых. Затаившись под телегой, я принялся перебирать инвентарь в надежде найти что-нибудь полезное. Увы, но лазерные пистолеты так и не доставались, а шахматные фигурки хоть и потеплели, но превращаться в могучих воинов не спешили. Хотя, с чего это я вообще взял, что они могут в кого-то превратиться? Мысль была интересная, но отслеживать, откуда она взялась у меня в голове, времени не было. Послышался приближающийся топот копыт, и я поудобнее перехватил верный ураган. На все про все у меня будет несколько секунд. Главное, чтобы они проскакали дальше. Я перекатился на другую сторону телеги и, направив ствол в небо, спустил курок. По идее, отзвук далекого взрыва даст всадникам понять, что мы ушли дальше. Бабах! В нескольких десятках метров от Оута расцвел лепесток огня, а я довольно улыбнулся, наскоро снаряжая ураган заранее приготовленным снарядом. Момент, когда всадники вылетели из-за поворота, я пропустил. Уж слишком быстро все произошло. Ну а дальше все закрутилось с немыслимой скоростью. Послышалось полное боли ржание. Лошади одна за другой спотыкались о натянутую веревку и ломали себе передние ноги, а следом и ругательство вперемешку с проклятиями. «Умц! Умц! Умц! Умц!» Я палил из урагана прямо в центр образовавшейся кучи малы. «Умц! Умц!» Было дико жаль ни в чем не повинных лошадок, но у меня не было выбора. Вторую и третью гранаты я положил чуть вперед и чуть назад, чтобы накрыть вырвавшихся и отставших конников, а все остальные послал в шевелящуюся на дороге груду. Кажется, я видел, как летели в разные стороны оторванные руки и даже лошадиная голова, но точно не скажу. Я был занят тем, что перезаряжал ураган. Умц! Череда взрывов накрыла кровавую кашу, оставшуюся после первого барабана, но я продолжал стрелять. И не потому, что мне от крови снесло крышу или я завис, а потому, что почувствовал чужие эмоции. Боль, обида, раздражение, злость. И когда первая граната из перезаряженного урагана разбилась о полупрозрачную защитную сферу, я даже не удивился. Умц! Я продолжал стрелять, чувствуя, как вовсю орет чуйка воина. Умц! Вжух! Фигура, полускрытая сферой, взмахнула рукой, и телегу, под которой я прятался, унесло порывом огненного ветра. Умц! К счастью, стрелял я все же быстрее, чем вражеский маг кастовал заклинание. Умц! Я жал и жал на спусковой крючок, надеясь про себя, что щит не выдержит и лопнет. Вжух! Умц! Здоровенный огненный кулак вырвался из сферы за секунду до того, как я выпустил последнюю гранату. Защитная сфера взорвалась осколками и меня швырнуло в бок. Я едва успел прикрыть от жара голову и замычал от нестерпимой боли. Неприкрытые мундиром и комбинезоном части тела, казалось, плавятся и текут, как масло. В сознании я остался только благодаря артефакту Толстого. По сравнению с той болью это была не такой. Я вслепую покатился по земле, сбивая вгрызающийся в меня огонь. «Глаза, главное, глаза!» — набатом стучало в голове. Приоткрыв глаза, я испытал дикое желание закрыть их обратно и больше не открывать. Кисть правой руки словно принадлежала не мне, а только что освежеванному зомби. Черная копоть сгоревшего мяса, проблескивающая сквозь неохотно сочащуюся кровь, белизна костей, налипшие комки земли. На левой же красовалась перчатка князя. Гры! Магу, похоже, досталось не меньше, но он, в отличие от меня, явно желал доделать дело до конца. Иначе чем объяснить тот факт, что он с маниакальной решимостью полз в мою сторону? «Придушу!» Правая рука мага выглядела не лучше моей, а вот левая была практически в идеальном состоянии. Чего не сказать о его ногах. Последний рунный снаряд не просто пробил защиту мага, а оторвал ему ноги. У меня же сил не было ни для того, чтобы оказать сопротивление, ни для того, чтобы ползти прочь. Точнее, я бы мог зачерпнуть силы из кольца, но тогда Хмурый больше не увидит солнечного света. К тому же, я посмотрел на ничего не замечающего вокруг себя мага и улыбнулся обожженными губами. У меня есть Оут. Маг почти дополз до меня, когда прилетевший откуда-то слева меч вошел ему в ухо. Я хотел сказать что-нибудь пафосное, типа «Ну что, и стоило так сильно торопиться умереть?» Но не стал. Все силы уходили на то, чтобы не потерять сознание от осознания своих ран. Помню, в детстве я порезал стеклом фалангу среднего пальца, и все бы ничего. Но, взглянув на рану, я заметил прожилку чего-то белого и фиолетового. К горлу подкатила тошнота, и я на негнущихся ногах добрался до ванной. Там мою рану увидела мама, и я, взглянув в ее полные страха глаза, благополучно отключился, плюхнувшись в груду грязного белья. Так вот, сейчас я испытывал похожие ощущения, балансируя на грани жгучей боли и потери сознания. «Опять валяешься», — слабо усмехнулся Оут, с натугой вытаскивая из головы мага свой меч. Я молча кивнул, не решаясь что-то сказать. «Силы есть, идти можешь?» Я неуверенно пожал плечами и тут же поморщился от прострелившей лопатку боли. «Ясно», — кивнул Оут, который, честно говоря, выглядел не лучше, чем я. «Ты, главное, Миш, не отключайся. Без твоей ауры я нас не вытащу». «Бодрячка?» Я сквозь слезы кивнул, и капитан влил мне в рот отвратительно бодрящую жидкость. «Что ж, зато теперь точно не отрублюсь». Оут немного подождал, после чего достал из пространственного кармана аптечку и честно предупредил: «Сейчас будет больно». Кажется, в последующие две минуты я сорвал голос. Капитан делал все быстро и безжалостно. Ополоснул водой руки, на которые налип всякий мусор и земля. Споро нанес какую-то мазь и замотал руки и голову бинтами. После обработки рук я выл лучше волков и оборотней вместе взятых. А под конец операции уже просто сипел. «Держись». Оут, наконец-то закончив надо мной издеваться, закинул меня на плечо и зашагал по дороге. Причем, хоть у меня в глазах то и дело двоилось, я был точно уверен, что капитан с каждым шагом двигался все быстрее. Это, кстати, было еще понятно по врезающемуся под дых плечу Оута. Мимо сначала проплывали, а потом и проносились поля и овраги, потом мир перевернулся, а меня снова чуть было не вывернуло. Затем мелькали обеспокоенные лица Оута, Жижика и даже Федора. Помню какие-то домики, знакомую лавку с красной крышей, два черных пятна, от которых так и несло паленым мясом. Кажется, нас хотели остановить, меч в руках Оута и винтовка Жижика мгновенно остудили пыл местных. Потом был безумно долгий спуск по лестнице, плач детей, снующий туда-сюда Жижик. Бешеная езда на платформе, от которой щипала обожженные губы. И снова лестница, только на этот раз вверх. К тому моменту действие бодрячка закончилось, и мне приходилось кусать губы, чтобы не провалиться в темноту спасительного забвения. От первого портала брюхо скрутило так, что казалось, еще немного и меня вывернет наизнанку. И тут же навалилась жара и запахло армейским порядком. О, кто бы только знал, насколько я был рад почувствовать суховей пустыни. Впрочем, Оут почти сразу же шагнул в очередной портал. На этот раз я не сдержался, и меня вывернуло желчью. Было так плохо, что хотелось не просто провалиться в беспамятство, а умереть. И снова бешеная езда на платформе, и, наконец-то, родная гимназия. «Миш, куда дальше?» Оут замер у ворот, не решаясь войти на территорию гимназии. «Ну не расстреляют же нас, если мы ступим на территорию гимназии, в конце концов». Я мотнул головой в сторону ворот, и Оут неохотно потянул ворота на себя. «Добрый вечер». Судя по тому, как вздрогнул Оут, Святозар Иванович появился несколько неожиданно. «Представьтесь, пожалуйста, и обозначьте цели вашего прибытия в княжескую гимназию для одаренных детей». «Капитан Оут», — мрачно ответил воин, аккуратно снимая меня со своего плеча, — «доставил своего сюзерена к месту учебы». «Михаил!» — Святозар кинулся ко мне и приложил ладонь к перемотанному бинтами лбу. «Древние, что случилось?» «Скажем так», — Оут с явной неохотой позволил историку меня забрать и кивнул на платформу. «Мы с Михаилом наткнулись на похищенных детей и освободили их. За нами увязалась погоня, и пришлось вступить в бой». «Детей? Погоня? Капитан, вас не затруднит написать рапорт?» «Не вопрос», — Оут заметно расслабился, услышав знакомое слово. «Как могу к вам обращаться?» «Святозар Иванович, замдиректора по...» «Светик, что ли?» — перебил историка Оут. «Опа, это Оут, конечно, дал маху». «Светик?» — с явным раздражением переспросил Святозар, и в воздухе ощутимо запахло неприятностями, надвигающимися на одного ничего не подозревающего капитана. Мне было дико интересно, чем кончится разговор и когда меня уже отнесут в госпиталь, но, оказавшись на территории гимназии, мой организм почувствовал себя в безопасности и расслабился. Навеки навесили тяжеленные гири, и я провалился в долгожданное беспамятство до того, как услышал ответ «Светика».